Возможно, Сэвидж был так взволнован молчанием Шалье, его необъяснимым, таким внезапным исчезновением, что сбился с пути. Но, скорее, он, пытаясь систематически прочесать окрестности станции, напрасно и чрезмерно рисковал. Одно ясно. Во время этих головоломных поисков Сэвидж упал и разбил стекло шлема. У него хватило еще сил, зажав ладонью трещину, добежать до станции и взобраться к входному люку. Но прежде чем он задраил люк, прежде чем впустил в камеру воздух, остаток кислорода улетучился из скафандра, и Сэвидж на последней ступеньке лесенки упал в обморок, который через несколько секунд перешел в смерть. Такое истолкование трагедии не убедило Пиркса. Он тщательно ознакомился с характеристиками обоих канадцев. Особое внимание уделил Шалье, ибо тот, по-видимому, оказался невольным виновником гибели своей и своего товарища. Шалье было 35 лет. Он был известным астрофизиком и опытным альпинистом. Отличался отменным здоровьем, никогда не болел. Головокружений у него не было. До этого он работал на земном полушарии Луны, где стал одним из основателей клуба акробатической гимнастики, этого необычного спорта. Лучшие из его приверженцев могли с одного прыжка сделать 10 сальто подряд и уверенно спуститься на полусогнутые ноги или выдержать на своих плечах пирамиду из 25 спортсменов. Неужели такой человек без всякой причины вдруг ослабеет или потеряет ориентировку и не сумеет пройти по отлогому склону последние 100 шагов до станции, а свернет под прямым углом в ложном направлении, да еще и перелезет в темноте через груду глыб, громоздящуюся позади станции, именно в этом месте? И была еще одна деталь, которая, по мнению Пиркса, да и не только Пиркса, казалось бы, прямо противоречила версии, записанной в официальном протоколе. На станции сохранялся порядок. Но одну вещь нашли не на своем месте — пачку фотопластинок на кухонном столе. Похоже было на то, что Шалье действительно вышел, чтобы сменить пластинки. Что он сменил их, что вовсе не пошел прямо к пропасти, не карабкался через каменный вал, а преспокойно вернулся на станцию. Об этом свидетельствовали пластинки. Шалье положил их на кухонный стол. Почему именно туда? И где был в это время Сэвидж? Комиссия решила, что экспонированные пластинки, обнаруженные в кухне, принадлежат к предыдущей, утренней партии, и что один из ученых случайно положил их на стол. Однако возле трупа Шалье не нашли никаких пластинок. Комиссия решила, что пачка пластинок могла выпасть из кармана скафандра или из рук Шалье при падении и пропасть, и исчезнуть в одной из бесчисленных щелей среди каменной осыпи. Пирксу казалось, что тут явно подгоняют факты под заранее принятую гипотезу. Он спрятал протоколы в ящик. Ему больше незачем было заглядывать в них, он знал их наизусть. Он сказал себе, даже не выразил этой мысли словесно, ибо был непоколебимо в этом уверен, что разгадка тайны скрыта не в психике обоих канадцев. Не было никакого обморока, заболевания, помрачения сознания. Причина трагедии была иная. Ее нужно было искать либо на самой станции, либо в ее окрестностях. Пиркс начал с исследования станции. Он не искал никаких следов, хотел лишь подробно изучить детали оборудования. Спешить ему не приходилось, времени было достаточно. Прежде всего он исследовал шлюзовую камеру. Меловой контур все еще виднелся у основания лесенки. Пиркс начал с внутренней двери. Как обычно, в малых камерах подобного типа устройство позволяло открывать либо внутреннюю дверь, либо крышку верхнего люка. При открытом люке дверь нельзя было открыть. Это исключало несчастные случаи. Например, если один открывает крышку, а другой в это время открывает дверь. Правда, дверь открывалась внутрь, и давление воздуха все равно захлопнуло бы ее силой почти в 18 тонн. Но между краем двери и фрамугой могла попасть рука, какой-нибудь твердый предмет или инструмент, тогда произошла бы молниеносная утечка воздуха в пустоту.